Железный лев. Пролог. Наши дни. Где-то в России. Внимание. Тревога. Персоналу немедленно покинуть территорию комплекса. Прозвучало из динамиков системы оповещения. Громко. Очень громко. Такое не проигнорируешь. И следом заревела сирена. Директор лаборатории нервно сглотнул и уставился на представительного мужчину, сидящего напротив, всем своим видом давая понять, что и сам обескуражен. Но замешательство длилось недолго. Пару секунд спустя он нажал на кнопку прямой связи, пытаясь соединиться с центральным постом агрегатного зала, ведь кроме него только там могли активировать это все безобразие. С той стороны почти сразу сняли трубку и скороговоркой выдали. Сбой класса А. Критическая вероятность сигма-сдвига с массовым распадом альфа-связей. После чего немедленно отключились. И что это значит? Поинтересовался визави. Ну ХМ, растерянно выдал директор. В зоне поражения ХМ мы не знаем, на самом деле, что произойдет. Не доводилось проверить. Распад материи на квантовые поля, да что угодно. Нервно произнес он, разведя руками. Мы же пока не начинали изучать каскады распада, так как защита не готова. Мужчина кивнул, принимая ответ. После чего встал, автоматически оправив одежду, и направился к выходу быстрым шагом, но без суеты. Произнеся через плечо, за мной, директор подчинился и засеменил следом. Прошли по коридору, в котором люди медленно двигались к выходу, непрерывно болтая о всяком, явно предполагая учебную тревогу, которая тут проводилась регулярно. Поэтому у лифтов скопилось изрядное количество сотрудников, желавших с комфортом покинуть здание. Никто ведь не спешил, так что эта парочка направилась сразу к лестницам, на которых практически никого не было. Персонал просто не верил в реальность угрозы и лишний раз утруждать себя не хотел. Быстрая пробежка, 5 этажей, аргумент, но спускаться по невысоким ступенькам оказалось терпимо, даже для возрастных коленей. И вот, холл, большой, просторный, заполненный массой вальяжных людей, большая часть из которых образовала очереди к кофейным автоматам, увлекательно о чем-то судача. Ну а как иначе? Сейчас выйдут, их построят по отделам, пересчитают по головам, пройдут по всем помещениям лаборатории, проверяя раззяв, и дадут отмашку возвращаться. Час-другой точно на свежем воздухе придется провести. Вот люди и запасались кофе, чтобы скрасить раздражение от учебной тревоги. Задачи-то с них никто не снимал, и сроки никуда не девались. Мгновение, и звук сирены резко усилился, став откровенно болезненным для ушей. Хуже того, врубились аварийные проблесковые маячки, а их вручную активировать было нельзя, их запускали лишь автоматы защиты в случае действительно критической ситуации. И что тут началось? Все подорвались и побежали, словно какие-то сайгаки, толкаясь и пихаясь самым беззастенчивым образом. Вон, молодая лаборантка, отлетела в сторону и упала, неудачно подвернув ногу, из-за чего дальше идти уже не могла. Мужчина же чуть скорректировал траекторию и, проходя рядом с ней, поднял как кутенка за шиворот, молча взвалив себе на плечо. Даром что вес бараний, худенькая совсем, хрупкая. Секунда, что-то хлопнуло, но странно так, размазано и приглушенно. Мгновение, еще, и мужчина услышал полный ужаса вой девушки, лежащей у него на плече. Она-то как раз смотрела назад и вниз. Шаг, еще, еще, и вот она, спасительная железобетонная колонна, в достаточной степени массивная и крепкая. Ее тут специально поставили, чтобы защититься от прорыва в холл на какой-нибудь тяжелой технике. Этакий отбойник, рассекающий поток людей на два рукава, способный выдержать удивительные нагрузки. Из-за чего мужчина, рассчитывая на какое-то снижение эффекта от того распада альфа-связи, за нее и спрятался. Никто не знал, что должно случиться, а тут хоть какая-то надежда. Тем более, что они находились уже довольно далеко от агрегатного зала, в котором проводились опыты с ускорением и замедлением времени в рамках комплекса фундаментальных исследований, направленных на поиск варпа или какой-то его аналог, ибо освоение космоса давно уже уткнулось в физические ограничения и, очевидно, требовалось найти какое-то нестандартное решение. Вздох, излишне нервный, что ли, только и выдающий его волнение, и легкий, почти неощутимый толчок, после которого последовало плавное выключение света, равно как и всяких прочих ощущений. Казалось, что мужчину вообще лишили тела, оставив только голую, чистую личность, подвешенную где-то в небытие. Сколько это продлилось, неясно. Когда же картинка вернулась, то мужчина осознал себя сидящим в карете. В карете, старый такой, уже повидавшей некоторое дерьмо карете со следами былой роскоши. Скрипучей, хотя она и стояла на полозьях, представляя скорее разновидность саней. Было зябко, хотя и не слишком из-за мехов, в которые с головы до ног он был укутан. А рядом сидели Коля, Сережа, Дима и Машенька один. Откуда он их знал? Загадка. Хуже того, он их воспринимал как своих близких родичей, братьев и сестру, что напоминало какой-то бред, бессмыслицу и как бы ничего-то похуже. «Лёва, как ты себя чувствуешь?» – произнес Коля с натуральной такой обеспокоенностью. И речь она была насквозь понятной, хотя мужчина никогда отродясь не изучал французский язык. И тишина. Никто, разумеется, Коле отвечать не стал, из-за чего мужчина даже начал озираться, пытаясь понять, к кому тот обращался, и кто такой этот Лёва. «Все хорошо?» – повторил этот подросток на французском, глядя ему прямо в глаза. «Ты меня спрашиваешь?» – чуть переспросил мужчина, вздрогнув от совершенно непривычного голоса. Подростки переглянулись. Отвечать по-русски на вопросы, заданные на французском языке, считалось дурным тоном в их среде. Во всяком случае, их так учили. Не так, нет, вбивали. Вместе с манерами и умением вести себя в приличном обществе. Посему это выглядело странно. И Коля, перейдя на русский язык, с еще большей обеспокоенностью произнес: «Мы разговаривали, и ты, оборвавшись на полуслове, откинулся на спинку, закрыв глаза. Потом тебя выгнуло дугой. Ты заскрежетал зубами и затих. Мы даже подумали, что тебя удар хватил». «Какой еще удар?» «Все еще ничего не понимая», переспросил мужчина, отмечая странный выговор, даже акцент. Словно бы для Коли русский язык не родной два. «Как какой?» «Апоплексический три. Я слышал, что он так и разбивает. Внезапно. Но, когда ты громко засопел, мы успокоились. Сейчас же очнулся и взгляд такой, словно сам не свой. Глядел на нас так, словно тебе что-то привиделось страшное», добавила Машенька. «Привиделось, привиделось», покивал мужчина, ухватившись за эту крайне удачную соломинку. «Расскажи, нам очень интересно», спросил Дима, переходя на французский. Мужчина вновь отлично понял, что его спросили, и уже хотел было ответить на русском. Но его кольнуло ощущение неправильности момента, а откуда-то из глубин память всплыла, и сама собой выпорхнула изо рта подходящая фраза на французском, к удовлетворению окружающих. Они выдохнули с некоторым облегчением. Завязалась беседа, в которой мужчина старался больше молчать, позволяя этим подросткам трещать без умолку. Сам же он с трудом сдерживал ужас от накатывающих на него воспоминаний, чьих-то чужих и даже чужеродных, в центре которых было понимание того, что он теперь Лев Николаевич Толстый. Да-да, тот самый, только молоденький совсем, не лев, но львенок. А на дворе стоял декабрь 1841 года, и они подъезжали к Казани, в которой проживала семья их новых опекунов. Все это казалось горячечным бредом, ведь еще несколько минут назад он выносил на своем плече невезучую девушку-лаборантку из здания секретной лаборатории. А теперь, а что теперь, он просто лежит без сознания, и поврежденный мозг развлекает его бредом, или нет, слишком уж все вокруг выглядело натурально и целостно, а так не бывает, вон и картинка, и звук, и ощущение, даже мочевой пузырь малость поддавливал, сон или галлюцинации не могут иметь такой детализации, критическая вероятность сигма-сдвига с массовым распадом альфа-связи, произнес он максимально ровным тоном. «Что?» – переспросил, нахмурившись Коля, выражая общее мнение. Эти странные слова во сне прозвучали. Что бы это значило? Отец Василий сказывал, что бесы по-всякому во сне умы смущают, произнес Сережа. Остальные же его вполне поддержали, дескать, чего там только не бывает, во сне-то, и не стоит этому верить, да и греховно сие. Впрочем, очень скоро они переключились на сонники вроде популярного в среде мещан за авторством Мартына Задеки и трактовки, которые встречались уже там. Лев Николаевич же помалкивал, провел маленькую провокацию и наблюдал, но никто не отреагировал нужным образом, вполне искренне продемонстрировав непонимание, кроме Балонки, которая как-то слишком резко на него повернулась и очень странно посмотрела. Впрочем, она и раньше отличалась выразительностью, хотя на какие-то секунды мужчину и посетила мысль о том, что в эту собачку вселилось сознание той бедной лаборантки. Один у Николая Ильича Толстого, отца Льва Николаевича, и Марии Николаевны Волконской было пятеро детей. Николай, Сергей, Лев, Дмитрий и Мария. Два – это вполне нормальное и естественное наблюдение, так как во многих аристократических семьях России XIX века дети могли начинать говорить на французском или немецком языке раньше, чем выучивали русский, используя русский как второй вспомогательный язык. По этой причине акцент не был чем-то удивительным для представителей русской аристократии тех лет, скорее наоборот, нормой. 3. Апоплексический удар – это устаревшее название инсульта. Часть 1. Глава 1. Ночь и бал. Добро пожаловать в убежище, где будущее начинается заново, откуда-то с просторов Fallout. Глава 1. 1842. Март, 28. Казань. Полночь. На улице стояла непроглядная мгла из-за облаков. Однако в двухэтажном каменном особняке горели во множестве свечи, наполняя его тревожным желтым светом, в чем-то даже болезненным. Лев Николаевич стоял у окна и с напускным равнодушием грел уши, стараясь не упустить ничего важного. Разместившись для этого самым удачным образом, в комнате по левую руку от него играли в ШТОС один по маленькой, время от времени взрываясь бурными и эмоциональными возгласами, в которых порой проскакивала очень важная, хоть и фрагментированная информация, а по правую, просто болтали, вальяжно выпивая и слушая гитарные переборы, то есть мыли косточки разным личностям, порою с весьма пикантными подробностями. Пелагея Ильинична II умела и любила устраивать приемы, держа в своих руках ключевой салон «Три Казани», вокруг которого клубился местный свет, чем ее племянник и пользовался самым беззастенчивым образом. Впрочем, сегодня что-то пошло не так. «Лева, мальчик мой, что вы там стоите? Идите к нам», произнесла тетушка, вырывая мужчину из этого медитативного состояния большого уха, отчего он едва заметно улыбнулся, с трудом сдержав раздражение. Он ведь собирался слушать, а не участвовать. Впрочем, игнорировать эту жизнерадостную и в чем-то даже легкомысленную особу он не собирался, во всяком случае пока. Даже несмотря на ее совсем неуместную активность, в рамках которой она пыталась пристроить своих милых мальчиков к влиятельным замужним дамам под крылышко. Зачем? Так очевидно же, чтобы эти матроны стали юношам добрыми феями, обеспечив им славное устроение в жизни, в том числе быстрое производство в чинах, хотя бы поначалу 4. Вот и сейчас, улучшив момент, она попыталась подвести племянника к очень влиятельной особе. «Учительница первая моя», – беззвучно прошептал Лев, невольно припоминая Сашу Грей, наверное, самую известную актрису в его поколении. Разумеется, никакого внешнего сходства здесь не имелось, просто что-то во взгляде у этой дамы проскользнуло характерное. Графиня сия, несмотря на замужество, вела очень насыщенную светскую жизнь во всех смыслах этого слова. «Ну а что?» Детей нет, муж в своих делах с головой, чем же ей еще заниматься, не крестиком же вышивать, в самом деле, тем более что эта веселая и деятельная женщина в возрасте крепко за 30 все еще сохраняла свою красоту, пусть уже и увядающую. Другой вопрос, что по местным меркам ее немало портил один недостаток, рост, он был слишком высоким для женщины этих лет, из-за чего злые языки болтали, будто бы супруг ей в пупок дышит 5, отчего, дескать, у них и не клеилось ничего, табуретку в опочивальню он брать стеснялся, а без нее вроде как не доставал. Возможно, и так, Лев Николаевич же считал, что разница в росте тут едва ли играла ключевую роль. Насколько он уже успел понять, ее супруг отдавал себя без остатка делам, быть может, топя в них свою семейную трагедию. Анна Евграфовна же выглядела классической светской львицей, как бы сказали в 21 веке, и жила на витрине. У них попросту не имелось точек соприкосновения и общности интересов. В общем, не семья, а каламбур. Вот Пелагея Юшкова и попыталась этим обстоятельством воспользоваться и пристроить с умом своего племянника. Не самой же его тянуть, юн, да, но это проходящее. Тем более, что ростом он уже вон какой вымахал 6 и особой худобы не имел. Так что по всем кондициям не ребенок, но вполне зрелый юноша, да еще и держал себя удачно, поддерживая молчаливый, несколько отстраненный и загадочный образ прямо в канве модного в те дни романтического героя. Он играл, да, и по вполне банальной причине, чтобы можно было побольше слушать и поменьше говорить, ибо не освоился он еще и остро нуждался в актуальной информации, взрослой, зрелой и по-настоящему полезной, а не в том юношеском вздоре, что он обнаружил в голове реципиента в изрядном количестве. Прошло уже более 3 месяцев с того момента, как он оказался в этой странной ситуации, а он пока не понимал, как тут оказался и что вообще произошло, да еще таким странным образом. Хуже того, ему не удалось даже определиться с тем, где это самое тут находится, в прошлом или на каком-то плане многомерной мультивселенной. Все было слишком неочевидно, а потому и неважно. Он так решил, ведь ответы на эти фундаментальные вопросы не давали ему ровным счетом ничего. Ну узнает, ну поймет, и что дальше? При местном уровне научно-технического развития вариантов с возвращением домой он не видел, а потому и не морочил себе всем этим голову, погрузившись в насущные проблемы молодого Льва Толстого, каковым он отныне и являлся. Странно, конечно, дико, неловко. Ну а что поделать, жертву для загрузки его личности не он выбирал, а потому и не терзался особо. Впрочем, сейчас Лев тревожился совсем о другом. Тетушка впервые решила задействовать его в своей игре, ранее делая ставки со старшими братьями. И это ему совсем не понравилось, хотя и проигнорировать ее он не мог, так как покамест всецело зависел от ее воли. «Мальчик мой, присаживайтесь», — произнесла тетушка, указывая Льву на стул возле своей подружки. «Вы опять сторонитесь нашего общества? Неужели мы вам так скучны? Почему же сторонюсь? Я с большим интересом слушаю вашу беседу. Она так красива и изящна, что мне, право слово, и нарушать ее не хотелось», — произнес Лев и отхлебнул из чашки со своим горьким черным кофе. «Смотреть мне на это больно», — покачала головой графиня Шипова. «Отчего же вы в столь юном возрасте пьете такую горечь? Вот хотя бы пряником закусите ее». Заботливо пододвинула она Льву вазочку со всяким разным. «Жизнь, боль, Анна Евграфовна, жизнь, боль», — пожал он плечами. «Вы еще скажите, что аскеза», — фыркнула она с усмешкой. «Ну же, Лева, не будьте таким мрачный», — наигранно пробурчала тетушка. «Расскажите нам что-то занятное, развлеките нас. Я, знаете ли, не мастак. Просим», — произнесла Пелагея. «Просим», — сказала Анна Евграфовна и подалась чуть вперед, отчего вид на ее декольте оказался самым подходящим, подчеркивая все еще упругие груди очень гармоничного размера. Она знала, умела и практиковала такие шалости. Впрочем, Лев Николаевич сохранил равнодушие, лишь мазнув взглядом по прелестям. Ввязываться в этот блудняк ему не хотелось совершенно, но и послать все к чертям не мог. Пришлось на ходу менять стратегию. По всей видимости, Анне Евграфовне пришелся по душе томный мальчик. А значит, что? Правильно, нужно заводить другую пластинку. Ну что же, извольте. Не так давно мне довелось услышать историю о том, как одного поручика вызвали на дуэль, требуя немедленно стреляться. Но ему было не досуг. Как же так? Удивился Владимир Иванович, супруг Пелагеи Ильиничны, который в бытность свою служил в лейб-гусарах и вышел в отставку полковником. Это же дело чести. Понимаете, чуть замялся Лев. Поручик собирался в театр, а потом с актрисами в номера, а тут такая нелепица. Дурачок пьяный пристал. Вот он ему и заявил, что на обиженных воду возит, а ежели ему так не имется, то он может сам пойти и стреляться, не дожидаясь никого. Сам же поручик обещался присоединиться к этому делу на будущий день. Ну, сразу после того, как проснется и откушает рассолу. И что же, чем все разрешилось? Поинтересовалась Анна Евграфовна с мягкой улыбкой. «Как чем?» Промахнулся он. «Кто?» «Поручик, вы же понимаете, тревожное это занятие в себя стрелять, особенно после вчерашнего, вот рука у него и дрогнула. А тот, кто требовал удовлетворения, к своему несчастью оказался отвратительно трезвым, отчего и застрелился самым пошлым образом». Дядюшка хохотнул, скорее даже чуть хрюкнул. Остальные улыбнулись, и Льва попросили рассказать еще что-нибудь. Потом еще, и снова, он соглашался, потихоньку повышая градус пошлости в пересказе им адаптированных анекдотов из 20 века и позднее, заодно нащупывая настроение слушателей и, в первую очередь Анны Евграфовны, чтобы сбить ей излишний пыл. Но получалось плохо, с каждой новой байкой она становилась все более и более заинтересованной, поэтому он решил пойти на крайние меры и напиться, чтобы сбросить ее с хвоста, вместе с ее интересом. Женщины, как он знал, редко любит мертвецки пьяных поросят мужеского пола. Не всерьез он, разумеется, накидался. Нет, просто сымитировать совершенно типичную выходку, которую подростки часто совершают по юности и глупости. Благо, что шампанского и пунша имелось в достатке, и такой исход выглядел вполне реалистичным. «Господа, дамы, я вынужден вас оставить», — наконец, произнес он заплетающимся языком и, не дожидаясь ответа, направился к себе, изрядно покачиваясь, стараясь выглядеть словно пьяный в дрова в стекло, отчего задевал то одного человека, то другого. Но все реагировали по-доброму, придерживали. Все, кроме поручика из числа поляков, что числился по казанскому гарнизону вот уже почти 10 лет. Сюда их много перевели после восстания 1830-1831 годов, да и потом, стараясь держать в глубинке и под присмотром, фактически в ссылке. Так вот, этот поручик практически беззвучно процедил русский PS7, и вместо того, чтобы придержать, излишне резко оттолкнул льва с нескрываемым раздражением на лице. Так-то мелочь, но мужчина услышал эти слова, он ведь не всю жизнь ездил с проверками и инспекциями. Карьеру свою там, в прошлом, он начинал совсем с других дел, а потому старые добрые силовые решения ему не казались чем-то излишним или чуждым. Вот его и задело, да и для нового образа момент был подходящий. Поэтому еще раз качнувшись и даже чуть отшатнувшись, лев хорошо вложился всем корпусом и на подъеме прописал кулаком этому ценителю националистов и революционеров аккурат в подбородок, отчего поручик, как стоял у окна, так в него и вышел, благо, что оно стояло приоткрытым для проветривания и подоконник оказался невысоким, да и сам поручик не отличался массой тела, сухопарый был и невысокий. Лев же, оглядел окружающих расфокусированным взглядом и с некоторой тревогой поинтересовался, кто здесь, а потом случайно уставился на сапоги, что торчали из окна, пару секунд помедлил, перекрестился, и поинтересовался, тетушка милая, отчего у нас ноги чьи-то в окне торчат, неужто кто гадать сел, и к нам черти полезли по своему обыкновению задом наперед, после чего удалился в свою комнату, продолжая имитировать мертвецки пьяного юношу. «Какой у тебя львенок растет», — хмыкнув, заметила Анна Евграфовна. «Какой позор», — качала головой опекунша, словно ее не слыша. Эдмунд Владиславович в беспамятстве, донеслось с улицы, куда уже вышли слуги проверить состояние бедолаги. «Неужто совсем?» — удивился Владимир Иванович. «Самым натуральным образом. Ужас. Просто ужас», — продолжала причитать Юшкова. «Ах, оставьте», — фыркнула Анна Евграфовна. «Он у вас очень милый мальчик, не наговаривайте на него, просто увлекся пуншем по неопытности». «В гусары, непременно в гусары», — воодушевленно воскликнул дядюшка под общие улыбки. «А боже!» — воскликнула его супруга. «Какие еще гусары? За Эдмунда Владиславовича не переживайте», — заботливо произнес начальник гарнизона. «Я все видел, лев увлекся по неопытности, и все с пониманием к этому отнеслись. Поручик же поступил некрасиво, а уж то, что он, опытный офицер, вылетел в окно и сомлел всего от одной зуботычины, так и вообще позор. Будьте уверены, в самом скором времени переведу его куда-нибудь в самую глушь. А если он чудить начнет, поинтересовался Владимир Иванович, завтра же все его сослуживцы об этом полете будут судачить, усмехнулся начальник гарнизона, сам попросится на перевод. Ох, как я вам благодарна, не стоит, душенька моя. «Не стоит, это я премного благодарен вашему племяннику, на Эдмунда Владиславовича мне давно жаловались, умы людей смущал, но осторожно, уличить его в этом было никак нельзя, да вы бы и не пригласили его иначе, а тут такая оказия», — произнес он и едва заметно поклонился Анне Евграфовне, внимательно на него смотревшей, дескать, это ей он делает одолжение. Меж тем прием продолжался, лев же, своевременно отступивший, лежал в своей комнате и думал. Ему решительно не хотелось под теплое крылышко Анны Евграфовны, гордость не позволяла, он и под опекой тетушки чувствовал себя отвратительно, а тут вообще какое-то позорище выходило. Да, в аристократической среде редкий брак был по любви, и все с пониманием относились к подобной слабости, поэтому такие феи и волшебники цвели и пахли непрестанно, и такие поступки никто и не осуждал, если они не переходили границу приличий. Но беда заключалась в ином, мужчина бы себе такого просто не простил, и не из-за того, что Анна Евграфовна была дурна собой, никак нет, и в иной ситуации он, быть может, и первым полез к ней под юбку, но совсем на иных условиях, а сейчас требовалось срочно что-то предпринимать, быстро и сильно поднимая свой статус, чтобы выскочить из круговерти подобных игр, для чего требовались деньги, много денег, очень много денег, и не чьих-то, а своих, ну и в ближайшие недели, а может и месяцы постараться уклониться от общения как с Анной Евграфовной, так и вот таких подводов со стороны тетушки. Один ШТОС, банк, фараон и прочее, очень популярная карточная игра в высших слоях общества в 18-19 веках, играли двое, воспевалась Пушкиным, Лермонтовым, Толстым и прочими, не требовало никакого мастерства, лишь удачу, играя по большой, можно было за один вечер спустить огромное состояние. Два Пелагея Ильинична Юшкова, 1801-1875, урожденная Толстая, сестра отца Льва Николаевича. В 1841 году после смерти своей сестры Александра Йостин-Сакин стала опекуншей детей брата. Три салон в реалиях 19 века был чем-то клуба по интересам с собранием на чьей-то частной территории, как правило, в особняке или квартире. Обычно салоны собирались вокруг яркой и популярной личности. В некоторые из столичных салонов захаживали даже императоры. 4. Эту тягу Юшковый автор взял из воспоминаний Льва Толстого, хотя и без конкретных подробностей. 5. В молодости Анна Евграфовна отличалась замечательной красотой, а по росту своему имела возможность образовать из себя не менее 2, если не целых 3 Сергеев Павловичей. Русская старина. 1895. Выб. 12. С. 146. 6. У Льва Толстого рост был около 180 см, в зависимости от оценок, что для тех лет немало. 7. Русский пьес. Пол. Русский пес. Часть 1. Глава 2. 1842. Апрель. 5. Казань. По улицам Казани медленно двигалась коляска, кучер которой осторожничал, ибо молодой господин, севший к нему, сказался дурно себя чувствующим и просил не растрясти, за копеечку малую, разумеется, осторожнее, покрикивал время от времени Лев Николаевич на ухабах, но без злобы и негромко, так как все это было лишь игрой. С того злополучного вечера он стал уклоняться от совершенно излишних для него новых встреч с графиней, да и тетушку предпочитал избегать, а потому убегал из дома как можно раньше, пока все спали, то есть до полудня. Возвращаясь же, имитировал дурное самочувствие, удаляясь сразу к себе. Ну и в процессе таких прогулок держал марку. Просто из опасений, что Пелагея Ильинична или ее супруг решатся опросить слуг, а те от того же кучера или еще кого прознают лишнее. Хорошо хоть тетушке хватало ума не вызывать докторов. Да, осуждающая на него поглядывала, но не более. Во всяком случае, пока, дзиньк, прозвенел колокольчик, пропуская Льва Николаевича в книжную лавку при Казанском университете. В ней продавались учебники и всякие полезные к науке и общему кругозору издания, включая иноземные монографии, журналы и прочее. Сюда он зашел в последнюю очередь, прежде обойдя все прочие книжные магазины просто потому, что ожидал увидеть здесь этакий аналог магазина «Школьник» из Позднего Союза, а потому, когда заглянул, немало удивился, осознав, как он ошибался. Продавец, что читал какую-то книгу, поднял на него глаза, вежливо улыбнулся и, поправив очки, вышел из-за стойки. «Рад вас видеть, молодой человек. Вы у нас первый раз? Здравствуйте». «Да, впервые. Под Рождество из Москвы приехал. И что же вас привело к нам в разгар зимы из самой Москвы?» «Печальные обстоятельства. Родители покинули этот бренный мир, а с ней и опекунша. Так что теперь нас забрала к себе тетя, которая отныне и опекает меня с братьями да сестрой. Кажется, я слышал об этой печальной истории. Настоящая трагедия – остаться без родителей в столь нежном возрасте». Покивал продавец. «Вы, верно, кто-то из братьев Толстых. Все так, Лев Николаевич. О!» – широко улыбнулся продавец, но сдержавшись. «Слышал, слышал. О вашем знакомстве с Эдмундом Владиславовичем уже вся Казань судачит. Да будет вам», – небрежно махнул рукой молодой граф. «Неужто вся? Как есть вся, и ходят разные слухи. Мне, право, неудобно спрашивать, но что же там на самом деле произошло, вы не поверите, не помню». Максимально по-доброму улыбнувшись, ответил Лев, перебрал пуншу, отчего даже думаю, что вся эта попытка надо мной подшутить. «Хороша же шутка», — охнул продавец. «Бедный Эдмунд Владиславович чуть не застрелился, сгорая от стыда. Вы сами-то верите в это, чтобы сочувствующие изменникам, бунтовщикам и прочим разбойникам сгорал от стыда?» Широко улыбнулся Лев Николаевич. «Даже не знаю, что вам ответить», — вернул вялую улыбку продавец и решил сменить тему. «Но что же это я? Вы же за книгами зашли, а я вас пустыми разговорами терзаю. Какая именно книга вас интересует? Мне нужна такая книга, в которой описывалось бы современное положение науки, междисциплинарное, что открыто, что ищут и прочее. Обзор такой, срез момента. Я собираюсь поступать в Казанский университет и разрываюсь между факультетами. Вот и хочу понять, где мне интереснее будет учиться и полезнее. Боюсь, что таких у нас нет». Явственно разочаровался продавец. «Более того, я о таких даже не слышал. Очень жаль, это явно недоработка нашей Академии наук. Что есть, То есть, вяло улыбнулся он, могу предложить альманах «Ученые записки Казанского университета», журнал Министерства народного просвещения и альманах «Библиотека для чтения 1». В них шире всего освещаются поднятые вами вопросы. Хотя, в сущности, это не аналитические, обобщающие труды, а просто сборники актуальных статей. А также ХМ у нас имеются и просто тематические журналы. Я могу их полистать, можете сделать подборку, чтобы я смог оценить, разумеется. Кивнул продавец. Какие именно журналы вам показать? По каким направлениям? По физике, химии, математике и геометрии, ХМ, ну еще и по биологии с медициной, быть может, еще и по истории с географией, ау, такая широта, хорошо, сейчас посмотрю, что у нас есть, это может занять некоторое время, а пока ХМ не желаете ознакомиться, словно фокусник, продавец достал книгу непонятно откуда, о началах геометрии, произнес Лев Николаевич, прочитав и переведя название на русский язык с французского, Лобачевский, ХМ, это не ректор Казанского университета, именно так, это самая важная работа Николая Ивановича. Лев принял ее, встал у окна, чтобы больше света, и стал эту книжицу листать. Меньше 100 страниц, большая часть из которых посвящены излишне осторожной и деликатной подводке к вопросу. Суть же излагалась достаточно компактно. К тому же в силу профессиональной деятельности в последние годы перед той аварией мужчина всю теорию Лобачевского и так знал на зубок. Они ведь лежала в основе рабочих гипотез самой идеи подпространства многомерной мультивселенной. Однако по тексту все же пробежался. Ему требовалось понять состояние дел на текущий момент. Собственно, ради этого он и решил изучить нынешнее положение науки, без чего планировать что-то представлялось затруднительно. Кроме того, с прошлой жизни ему капнул навык скорочтения, что немало упрощал ему жизнь, как и отменное знание французского языка, ставший полезным наследством былой личности этого тела. Краем глаза же Лев заметил, за ним наблюдали, вон, в стекле отражался зритель. Продавец-то был не один, и удалившись для поиска подходящих брошюр, он отдал распоряжение помощникам, а сам решил взглянуть на молодого человека, который прямо сейчас пролистывал с равнодушным видом это сочинение. Наконец, этот цирк закончился и Карл Генрихович вышел из своего укрытия, выводя трех помощников с пачками журналов, местных, не имевших никакого сродства с теми красивыми и пестрыми изданиями, которые бытовали во второй половине 20 века и в начале 21, с виду, книги и книги, притом нередко такой толщины, словно там всю войну и мир решили поместить разом, из-за чего помощники натурально пыхтели под немалым весом печатных знаний. «Вас, я смотрю, эта работа не заинтересовала», — кивнул продавец на сочинение Лобачевского, которую Лев уже закрыл. «Отчего же, весьма любопытное, и чем же?» С едва заметной издевкой в голосе поинтересовался Карл Генрихович. «Этот вопрос с подвохом», — усмехнулся Лев. «Хотя не отвечайте, я видел в стекле ваше отражение», — кивнул он на витрину. «Поначалу думал, будто вы опасаетесь порчи редкой книги, вышедшей совсем малым тиражом. Но теперь понимаю, вас тревожило иное. Ну что вы, Лев Николаевич, упаси Господь», — дал заднюю его визави, не желая нагнетать. «Это действительно новое слово в науке», выводящие евклидову геометрию в категорию частных случаев, применимых на ничтожно малых участках, во всяком случае в масштабах Вселенной, и аргументация вполне убедительна, хотя я слышал, что в Академии наук отнеслись к ней крайне скептически. Вы читали эту работу ранее, слышал о факте ее существования, но не читал, сейчас столкнулся впервые, и уже посчитали убедительной просто пролистав. Молодой мужчина вернул ему улыбку и кратко пересказал содержимое, а также аргументацию, которую использовал Николай Иванович. «Но как, я умею быстро читать ДОС, если дадите бумагу, перо и чернила, то я с удовольствием кратко изложу свои мысли по прочитанному, а лучше карандаш, не люблю чернилами писать». Продавец кивнул, и вскоре Лев Николаевич уже писал заметки к теории Лобачевского, не свои, нет, эти выводы знали, наверное, все, кто был связан с тем злополучным проектом. В частности, он выводил природу нелинейности пространства из его многомерности, делая вывод, что искривленные плоскости не более чем одна из бесчисленного множества вероятных проекций, а под финиш даже нарисовал каскад фигур, выводя из простой точки через квадрат куптис-серакт и пентеракт, то есть, четырех- и пятимерную фигуру. Хотя это оказалось совсем непросто, давненько чертить не приходилось. «Как-то так», — произнес он, откладывая карандаш. Примерно такие мысли меня посетили во время чтения, отчего Николай Иванович их не изложил, бог весть, но мне показалось, что они прямо проистекают из сказанного им. «Я не силен в геометрии», — признался продавец, с определенным обалдением глядя на эти заметки, «но меня немало удивляет использование вами времени как одной из мерностей. Как сие возможно, а почему нет? Многое возможно, просто мы не всегда видим и понимаем очевидное», — улыбнулся Лев. «Вы вот, когда-нибудь видели лист бумаги, у которого только одна сторона? Как это? У любого листа же две стороны. Подайте, пожалуйста, ножницы и какой-нибудь клей». Продавец не стал ломаться и уже через пару минут увидел ленту Мёбиуса 2. То есть Лев отрезал полоску и, сложив ее в кольцо, перевернул один конец, закручивая. «Видите, у этого листа одна сторона, просто она хитро закручена. Можете удостовериться. Вот, видите, делаем отметку. И теперь ведем пальцем. Как вам? Это вы сами придумали? Отчего же? Где-то слышал, что в Древнем Риме уже о ней знали, хотя сейчас, вероятно, эта фигура позабыта». После чего Лев оставил потрясенного продавца медитировать на ленту Мёбиуса, а сам перешел к уложенными на столик кирпичам журналов, начав их просматривать. Быстро, больше по оглавлениям, и откладывать те, которые его заинтересовали, то есть, как оказалось, все, а вынесли ему их почти сотню. «Я их беру. Сколько они стоят? Все, все. КХМ мне нужно посчитать, я как-то не ожидал», — начал говорить продавец, возвращаясь в реальность, и тут звякнул колокольчик. Они оба повернулись к двери и улыбнулись. Но если продавец вполне благожелательно, то Лев Николаевич нервно, потому как на пороге стояла супруга губернатора во всем своем великолепии. «Доброго утра, Анна Евграфовна, какими судьбами?» — максимально искренне и радостно произнес продавец, подавшись вперед, но был остановлен решительным жестом. «Мой мальчик, рада вас видеть», — произнесла она, прямо глядя в глаза Льву, проигнорировав продавца. «И я вас, графиня», — максимально ровным тоном ответил Лев. «Не ожидал вас здесь встретить. Мне казалось, что вам больше по душе художественная литература». «О, что вы, воскликнул продавец. «Анна Евграфовна очень помогает в нашем нелегком деле. Она наша добрая фея, благодаря которой магазин начал расцветать. Только благодаря ее помощи мы смогли выписать множество нужных и полезных книг из Европы и Санкт-Петербурга». «Даже так?» – немало удивился мужчина. «Наука и литература меня всегда привлекали, мой мальчик. Точнее, люди, что занимаются исследованием и творчеством. А это что у вас за издание?» – кивнула она на стол. «Я желаю поступить в Казанский университет и хотел бы определиться с тем, на какой факультет идти. А это подборка журналов, которые должны мне в этом помочь. А ваша тетушка, уважаемая Пелагея Ильинична, сказала, что вас увлекает восточный факультет и вы жаждете стать дипломатом. Надеюсь, вы понимаете, что это ее увлекает сей факультет и названная стезя. Если же я вляпаюсь в непригодное для меня образование, то мне придется расхлебывать последствия. Это же моя жизнь, а не ее. Так что я желаю разобраться и не принимать поспешных решений. А мне понравилось, как вы их принимаете», — улыбнулась она. «Вы не помните то, как поручик вылетел в окно после того, как назвал меня русский пьес?» «Нет, не помню. Я был слишком пьян». «А он назвал?» — нахмурилась графиня. Лев Николаевич промолчал, разведя руками и всем своим видом давая понять, что развивать тему не будет. Женщина же, чуть помедлив, кивнула, принимая ответ, и, указав на книги, поинтересовалась: «Вы их решили взять все?» «Да». «И уже оплатили?» «Нет», — встрял продавец, — «мы только хотели к этому подступать. Я даже посчитать не успел». «Хорошо», — кивнула Анна Евграфовна, — «я оплачу. Такое любопытство весьма похвально». «Нет», — решительно возразил Лев. «Ну же, мой мальчик, мне приятно сделать вам подарок, тем более такой». «Нет», — еще жестче произнес он. «Отчего же?» — удивленно выгнула графиня бровь, не привыкшая к таким отказам. «Такой подарок будет слишком унизительным для меня». «Ты отказываешь мне, КХМ, в этом подарке?» — спросила она, пристально глядя на Льва. Причем удивительным оказался тональность вопроса и мимика, с помощью которого она развернула его куда как шире. «Анна Евграфовна, это мои проблемы, и я должен научиться их решать самостоятельно, иначе грош мне цена, я себя просто уважать не смогу. А теперь прошу меня извинить, дела», — произнес он и поцеловал ее руку, ухоженную, изящную и весьма приятную на ощупь, отчего его молодое тело, переполненное тестостерона, слегка завибрировало, что ли, но он сдержался и не стал увлекаться с этим поцелуем, после чего вышел на улицу, бросив продавцу через плечо, чтобы тот доставил книги к Юшковой Пелагее Ильиничне, где с ним и рассчитаются. «Какой гордец!» — хмыкнула графиня. «И умница!» — тихо заметил продавец. «Не лезь не в свое дело!» — излишне жестко рявкнула она, практически прорычала и глазами сверкнула так, будто оттуда молния вылетит. Что вы, я об ином!» — примирительно замахал он руками. «Вот!» — показал он ей ту пару листов и ту поделку ленты Мёбиуса. «Что сие? Лев Николаевич верно обладает даром скорочтения. Он здесь, в моем присутствии, прочел работу Николая Ивановича. 80 страниц за четверть часа. И даже кое-какие рассуждения свои набросал, продолжая его мысли». Она внимательно посмотрела на эти бумаги, исписанные довольно крупным, уверенным и лишенным излишеств твердым почерком. Хмыкнула. «Это все чего-то стоит?» Небрежным жестом указала она на бумагу. «Мне сложно судить. Я не так хорошо знаком с геометрией. Но, как минимум, говорит о том, что Лев Николаевич умеет очень быстро читать и вникать в суть проблем. Потому как, описывая все это, он вполне изложил содержание книги, подчеркивая самое важное. За это я могу ручаться, ибо читал ее и неоднократно. Покажите Николаю Ивановичу. Мне любопытно». «Разумеется», — поклонился продавец. «И да, посчитайте все это. После чего отвезите Пелагее Ильиничне. Сумма здесь не маленькая», — осторожно возразил Карл Генрихович. «Оплачу я, но ей передадите, чтобы о том не болтала. И да, сделайте это так, чтобы Льва Николаевича не было в особняке. Он последнее время любит много гулять, выходя до полудня». «Что же до денег этого хватит?» — спросила она, кинув ему небольшой кошелек, полный золотых червонцев 3. «Вполне. Но простите, Анна Евграфовна, а разве не оскорбит такой поступок Льва Николаевича? Кроме гордости он еще умен и наблюдателен. Я боюсь, что он рано или поздно докопается до правды, и скорее рано, чем поздно. Вы думаете?» «Уверен. Я, знаете ли, люблю понаблюдать за некоторыми посетителями, используя отражение. Он первый, кто приметил это. Причем сразу. Хм, ему они для чего надобны? Просто ознакомиться, дабы составить общее представление о текущем положении дел в науке, перед выбором факультета. Тогда скажите, что руководство университета впечатлено молодым дарованием», — кивнула она на заметки, — «и предоставляет эти журналы на месяц бесплатно, с возвратом. А если Николай Иванович посчитает это вздором, тогда сами что-то придумайте», — раздраженно воскликнула Шипова. «Деньги же оставьте и пустите к делу». «Сделаю, Анна Евграфовна, все сделаю в самом лучшем виде. Не подведите меня», — произнесла графиня и, приняв от продавца тетрадь с запрошенными ранее материалами, удалилась. Эта игра ее начинала забавлять. Лев Николаевич же, отпустив экипаж, решил прогуляться пешком, просто чтобы остыть и не наломать дров. Все же молодое тело, переполняемое гормонами, трудно было держать в узде. Из-за них в голове творились натуральные шторма. Вот он и решил прогуляться, подышать свежим воздухом, приводя голову в порядок, и подумать над дальнейшей тактикой и стратегией поведения. И тут, смотрите-ка, какого рожка 4 нам занесло. Донеслось откуда-то совсем рядом, а потом дорогу Льву заступили незнакомые люди с кривыми ухмылками на лицах. Один ученый из записки Казанского университета представлял собой ежегодный сборник статей по физике, математике, медицине, востоковедению и прочему. Журнал Министерства народного просвещения являл собой самый широкий междисциплинарный сборник статей. Альманах «Библиотека для чтения» представлял собой научно-популярные переложения научных теорий и разного рода литературные зарисовки художественного толка, публикующие рассказы и повести, в том числе фантастического характера. По сути, был своего рода аналогом техники молодежи и юного техника. Два ленты Мёбиуса была открыта в 1858 года, но существуют изображения ее в античности, которые, впрочем, к 19 веку оказались давно забыты. Три червонца в 1842 году, самые маленькие золотые монеты в обороте, принимаемые по курсу 3 рубля. Четыре рожок, так в те годы называли глупого человека, которого легко ограбить. Аналог лоха или терпилы. Часть 1. Глава 3. 1842. Апрель. 5. Казань. «Дорогие вы мои!» — с нескрываемой радостью произнес Лев Николаевич и, раскинув руки для объятий, направился к главарю этой шайки. Очень уж приметным оказался. «Вы-то мне и нужны. Как же вы вовремя! Ты чего?» — нахмурился старшой и изрядно растерялся, как и все остальные. Вид у них был вполне обывательский, видимо, разбоем промышляли по случаю, жили постоянно же с иного, а может и нет. Здесь в бедных кварталах рядом с выходом на Оренбургскую дорогу всяко разно можно было встретить. Непонятно только, от чего они решились на дело днем. Так или иначе Лев сделал еще пару шагов вперед и, подойдя совсем близко к главарю, пробил ему в нос своим лбом, от души так, резко и жестко, явно ломая его нюхательный прибор, сохраняя при этом на лице максимальную радость и радушие до самого последнего момента и даже далее. Вон, ударил, а все еще улыбается. Секунда. Играв жестко ткнул тростью в ступню стоящего справа от него гопника. Сломал или нет, неясно, однако тот заорал не своим голосом и начал заваливаться, явно не в силах устоять. Еще мгновение, и новый удар. Это он, довернув корпусом, прописал прямо в челюсть стоящего слева разбойника кулаком, усиленным набалдашником трости, отчего так и не успевший ничего предпринять работничек ножа и топора просто ушел навзничь в ближайшую канаву. Кровь, наконец-то кровь, восторженно воскликнул Лев Николаевич, не прекращая улыбаться. Вы бы знали, как меня достали эти бабы, о, и как мне хотелось пустить кому-нибудь кровь, а тут вы, разбойнички, любимые, дорогие, это ж настоящая отрада для души. Разворот, и заблокировав тростью размашистый удар ножом, Лев ей же и ударил нападающего по лицу, просто провернув ее, когда тот начал отводить руку, попал по носу, набалдашником, что-то хрустнуло, и еще один нападающий вывалился из дела, умываясь красным субстратом из крови и соплей. «Ну куда же вы?» — восклицательные и вопросительные знаки, друзья мои, ну пожалуйста, не убегайте, — закричал Лев Николаевич остальным членам этой шайки. Впрочем, гопники не стали его слушать и продолжали самым энергичным образом отступать, в разные стороны, то есть, кто куда, все. Они как-то были не готовы к такому обращению и, честно говоря, испугались. Псих же, опасный и решительный, такие всегда вызывали ужас у людей, тем более, что гопники и подобный им человеческий субстрат никогда не отличался храбростью и решительностью, и эти годы не оказались исключением, на что Толстой рассчитывал. Лев Николаевич же осмотрелся и довольно хмыкнул. Поляна осталась за ним, в окнах же любопытствующих мордашек, только-только там торчащих уже не стало, так-то высунулись словно на театральное представление поглазеть, а тут такое дело. «Кто же вас надоумил то, болезные?» — спросил молодой граф у того хромого, но тот лишь перекрестился и попытался отползти. «Хочешь, я тебе ногу сломаю, в двух местах, если отвечать мне не станешь?» Самым доверительным и ласковым тоном сообщил ему Толстый. «Услышал меня?» «Да, барин», — часто закивал гопник. «Кого вы тут ждали?» «Никого, никого. Что мы тебе сделали? Не подходи, не трогай меня. А это разве не вы прозвали меня каким-то обидным словом и собирались ограбить? Теперь уж извольте, мой черед развлекаться». «Не слышал басню о волке и ягненке?» — продолжал улыбаться Лев. «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». «Что?» — Лев тем временем поднял его нож. «Ты этим хотел в меня потыкать? Ох и шалун. Хотя интересное пыряло, на нож Бауи похоже. Мда, но в любом случае, за желание напасть на меня с этим я отрежу у тебя кусок мяса. Фунта мне хватит. Откуда? Сам выбирай. Хочешь с ноги, хочешь с руки. Но я бы предпочел оттуда, где оно у тебя помягче да повкуснее. Спасите. Помогите!» — заорал этот бедолага, в глазах которого нарастал ужас. Старшой же их чуть оклемался и бросился было на льва, но он еще толком не пришел в себя, отчего по неосторожности наткнулся на удар тростью. Такой легкий взмах волшебной палочкой, снизу вверх на развороте, словно молодой мужчина собирался пустить волну, раз, и разбойничек начал выть в высокой тональности, завалившись на бок, скрючившись и схватившись руками за отбитые гениталии. «Премия Дарвина, первый номинант», — громогласно объявил Лев Николаевич. «Кто следующий? Не стесняйтесь, смелее. Может быть вы?» — спросил он, поворачиваясь ко второму разбойничку, со сломанным носом, который пытался встать. Тот промолчал, то ли не услышал, то ли не посчитал нужным как-то отреагировать. Хотя его можно было понять, вон, на карачках стоит с трудом пытаясь собраться с силами и подняться. «Вы играете в футбол?» — изменил свой вопрос Лев Николаевич. Ответа вновь не последовало. «Фу, это так невежливо. Разгонный шаг и удар, хороший такой, внутренней стороной ступни, да в полную силу. Таким пробивают штрафной через все поле». Но этот мяч улетел недалеко, просто отправился с глубоким нокаутом в ближайшую канаву. Шея, к его счастью, выдержала, хотя он явно не боец в ближайшие дни, так как сотрясение мозга он получил точно. «Я смотрю, нам больше никто не мешает», — улыбнулся лев, жутковато оскалившись и вновь направляясь к хромому. «Стой, стой, я все скажу, все, кого вы ждали?» Продолжая являть всем своим видом радушие, поинтересовался граф. «Никого, честно, просто решили закинуть невод, вдруг кто попадается, мы сегодня и не хотели выходить». Черт дернул. «Экий колючий ершик вам попался», — хохотнул Лев Николаевич. «Да кто же знал, в жизнь бы не связались. Врешь, как есть врешь. Вот те крест». Истово перекрестился хромой. «Рабинович, вы или крестик снимите, или трусы наденьте», — хохотнул толстый. «Какой крест? Ты людей шел грабить. Все твое сродство с крестом только в том, что вас с дружками на нем надобно распять по обычаям Древнего Рима. А ты мне тут кресты бьешь. Совсем стыд потерял?» Восклицательные и вопросительные знаки. «Мамой клянусь, чем угодно». И тут раздался свист стопотом. Лев Николаевич обернулся на звук и недовольно покачал головой. Городовой с группой рабочих бежал. Видимо, кто-то сообщил. А может, крики услышал и был недалеко. «Ладно, будете должны», — тихо, но достаточно разборчиво произнес он. «Что должны?» — не понял хромой. «Жизнь. Я не люблю, когда меня пытаются ограбить или тем более убить. Как оклемаетесь, пришлете старшего, поговорим». После чего направился максимально спокойной походкой к тому городовому, отбросив нож в сторону. Сделал шагов и остановился, став ждать. «Что здесь происходит?» — восклицательные и вопросительные знаки, запыхавшись, выпалил служилые, когда, наконец, добрался. «Как звать?» — жизнерадостно поинтересовался Лев Николаевич. «КХМ», — замялся городовой. Картина, которая открылась перед его глазами, была насквозь странная. Четверо деловых лежали в неприглядном виде, словно их отделали кабацкие вышибалы, оторвавшись на всю широту своей души, а перед ним стоял какой-то незнакомый хлыщ, молодой, быть может, очень молодой, хоть и рослый, но явно из благородных, судя по одежде и рукам, не привыкшим к физическому труду, и у него лицо было слегка забрызгано кровью, мелкими такие, чуть приметными капельками. Вывод напрашивался сам собой, однако он не укладывался в голове городового. Он просто не мог себе представить, чтобы этот хлыщ смог так отоварить эту четверку. Да и подельники их явно где-то были. «Городовой — это наш», — выдал кто-то из рабочих. «Федор Кузьмич, Федор Кузьмич, что же это у вас тут происходит?» — все так же улыбаясь, поинтересовался мужчина. «Средь белого дня людей бьют, непорядок. А вы кто такой будете?» — нехорошо прищурившись, поинтересовался городовой. «Граф Лев Николаевич Толстый». «А у ХМ?» — несколько растерялся он. В его представлении такие персоны своими ножками вот так по подворотням не ходят. Все в колясках, а тут еще и в одиночку. «А ХМ это?» — пытался как-то повежливее сформулировать он вопрос, прекрасно понимая, что этот человек по щелчку пальцев может закончить его службу, просто за счет связей. «Ты хочешь спросить, что я тут делаю?» «Да, ваша светлость. Недавно в Казань приехал. Вот, гуляю, осматриваю город, любуюсь видами». Городовой и рабочие от этих слов даже головами закрутили, пытаясь понять, какими видами залюбовался аж целый граф. Но ничего так и не поняли. Обычная бедная улочка, видавшие виды деревянные домики и сараи, пара канав, ухабы, ну и так далее. Даже грязная дворняжка имелась, что наблюдала за ними, высунув морду из ближайших лопухов. «А, и как вам у нас? Очень мило. Особенно мне понравились люди», — скосился Лев Николаевич на эту помятую четверку. Ситуация стала яснее, точно попытались ограбить, выхватили. Неясно как, но это и не важно. Хотя городовой не понимал, отчего этот молодой граф о том не заявляет. Его слов достаточно, чтобы эту четверку приняли и оприходовали честь по чести. И обычно благородные в те редкие случаи, когда сталкивались с разбойными людьми, верещали «дай Боже», а этот не выдавал их. Почему? Городовой не понимал, поэтому осторожно спросил. «А вы, Лев Николаевич, не видели, кто их побил? Когда я вышел, эти злодеи уже скрылись. Я шел оттуда, вы прибыли оттуда. Очевидно, что они удалились либо туда, либо туда». «А», — скосился городовой на хромого разбойничка, не решаясь его спросить. «Да я не разобрал», — осторожно ответил тот на невысказанный вопрос, косясь на молодого графа. «Приложили. Упал. Верно, убежали, как барин сказывает. Вы уже разберитесь, Федор Кузьмич», — произнес Лев Николаевич, протягивая тому руку. Городовой понятливо закивал головой, охотно ответил на рукопожатие. Дворяне и тем более аристократы обычно относились к сотрудникам подобных органов как минимум пренебрежительно, даже к дворянам. Ясное дело, с каким-нибудь крупным начальником лучше было не шутить. И тому же Бенкендорфу Александру Христофоровичу не подать руки никто бы не решился, а вот простых рядовых сотрудников постоянно третировали и открыто презирали. А тут такой поступок, да еще к простолюдину, каковым Федор Кузьмич и являлся. Городовой аж невольно улыбнулся и в считанные минуты организовал молодому графу экипаж. «Вы уж доложитесь, как разберетесь», — тихо произнес Лев Николаевич, практически шепотом и на ушко, когда городовой его провожал, и вложил ему в руку серебряный рубль, крупную и хорошо различимую на ощупь серебряную монету один. Федор Кузьмич напрягся. «Я хочу знать, какая сволочь этих дурачков подослала. Этот был задаток. Как доложите, дам в пятеро. Эти дурни могли и сами учудить», — осторожно ответил городовой, не убирая монеты и окончательно ее не принимая. «Тогда я хочу знать о них все. Чем дышат, чем живут, под кем ходят. Все сделаю», — кивнул визави, наконец-то поняв логику поведения молодого аристократа, и ловким движением убрал монету так, словно ее никогда и не было. «И этих балбесов не трогайте, может, и они на что сгодятся». Городовой кивнул, сошел с подножки на землю, и коляска тронулась. «Странный барин», — заметил один из рабочих. «Да не то слово», — хмыкнул Федор Кузьмич, покосился на побитую четверку и хмыкнул. «Эко он их отходил». Все окружающие промолчали, сделав вид, что ничего не слышали. Лев Николаевич же выдохнул. Ему прямо явно полегчало и пришло осознание, что все не так уж и плохо, и поле для маневра у него остается. Да и вообще нужно куда-то спускать пар, который в этом молодом, полном гормонов теле, буквально прет из ушей. Или драться почаще, или любовницу в самом деле какую-нибудь завести, или еще что. Во всяком случае, не дурить. Хотя и сложно сие. Разум разумом, а гормоны порой чудят, мама дорогая. Окружающие понимают и принимают это, молодые аристократы и не такое устраивают. Дело-то привычное, но ему самому было стыдно, да и глупо так подставляться. И с той же Анной Евграфовной требовалось поговорить, приватно и серьезно, чтобы расставить все точки над ее или над «и», так как в местной графике эта буква все еще присутствовала. Один квалифицированный рабочий в 1840-е зарабатывал 12-15 рублей в месяц. Часть 1, глава 4, 1842, апрель, 14, Казань. «Лев Николаевич, к вам полиция», — доложился слуга, заходя в комнату. С виду мужчина отреагировал равнодушно, но внутри все сжалось. Он ясно себе представлял научно-технический уровень этих лет и понимал, вычислить его чуждость в этом теле никак нельзя, разве что сам признается. Впрочем, даже в этом случае его попросту посчитают безумцем либо одержимым. Да и то, в самом негативном исходе. Скорее всего, воспримут за не очень удачную шутку. Благо, что аристократов, которые чудят, по всему миру хватало, и Россия в этом плане не была исключением. Но все равно он опасался, что его вскроют. Как, да бог их знает, как, он порой и про мистику думал. Да, на практике никогда не встречал подтверждения ее практической ценности там, в прошлой жизни. Сейчас же, а вдруг, так или иначе он тревожился и накручивал себя, пусть и не сильно. Оттого ему и стало не по себе от этих слов слуги, хотя виде не подал, кто там явился и чего он хочет. Максимально скучающим тоном он осведомился. «Городовой какой-то», — пожал он плечами, — «сказывает, будто бы по вашему поручению. Ясно, зови». Пара минут, и в комнату, в которой молодой граф занимался, зашел его новый знакомый, Федор Кузьмич. «Доброго здоровья, ваше сиятельство», — бодро произнес он. «И вам не хворать», — спросил Лев Николаевич. «Судя по отличному настроению, вести вы раздобыли отменные». «Так и есть», — кивнул городовой. «Тех оболтусов никто не отправлял, сами вышли на промысел. А отчего же днем, а чего им по темноте на улицах делать?» — растерялся городовой. «Там и грабить-то некого, все, кого можно пощипать, либо носу на улицу не показывают, либо ходят там с большими и порой недурно вооруженными компаниями. Оно им совсем ни к чему. Днем же одиночки или малые партии можно встретить куда чаще». «Тоже верно», — согласился Лев Николаевич, понимая, насколько он еще не понимает эту эпоху. «Но человечек, что за ними стоит, очень расстроился». «Серьезно», — оживился граф. «И он, я надеюсь, пожелает отомстить или как-то иначе навредить мне?» «Надеетесь?» — немало удивился Федор Кузьмич. «Я люблю веселье. пожал плечами Лев Николаевич, завершая свои упражнения с гирями. «КХМ, ну, знаете, мне такое не понять», — покачал он головой. «Нет, на вас он не обиделся. Да и за что? А вот на своих балбесов, да, осерчал. За то, что с одним человеком не справились. Так что старшой их головы лишился. Его убийц, наверное, уже арестовали? Полноте вам, Лев Николаевич», — улыбнулся в усы городовой. «Сам он его и пальцем не тронул, а кто и когда сгубил, уже не найти. Да и все молчать будут. Федор Кузьмич», — покачал головой молодой граф, глаза которого стали на удивление жесткие и холодные. «Мне ли вам рассказывать, что, если очень вдумчивым да с умением спрашивать? Впрочем, мне до того нет никакого дела, раз конфликт исчерпан. Приставился и ладно, а остальные что, никто не знает. Полагаю, залегли, опасаясь расправы. Позор-то какой, но тут пока ничего не ясно. Странно, ну да ладно, что-то еще. Вот», — протянул он папку, — «здесь все, что мне удалось добыть на ту болезную четверку. Кто, откуда, чем промышляли. Там же сведения о том, кто за ним стоит.